Юрий Владимиров. Чудаки. Я послал на базар чудаков, дал чудакам пятаков. Один пятак на кушак, другой пятак на колпак, а третий пятак так. По пути на базар чудаки перепутали все пятаки, который пятак на кушак, который пятак на колпак, а который пятак так. Только ночью пришли чудаки, принесли мне назад пятаки. Извините, но с нами беда. Мы забыли, который куда. Который пятак на кушак, который пятак на колпак, а который пятак так.